Глава 10. Роман Савельев. Старатель. Хомо. Планета Волга. «Ну?» — спокойно, даже как-то буднично спросил Костя. «Куда будем прятаться? Под купол или в звездолет?» Я мысленно застонал. «Попробуй выбери. Скорлупку свою бросать, да ни за что. Но и оставаться в ней опаснее, чем в жерле ожившего вулкана. На починку привода уйдет, при самом удачном раскладе, не менее четверти часа. А за это время вездеходы 10 раз приблизиться успеют. А там, если среди гостей найдется знающий человек, саргас можно лишить летучести и снаружи. По закону подлости человек такой, конечно же, найдется». «Ладно», — решил за меня Костя. «Я пойду в купол. Они наверняка подумают, что мы оба в корабль спрятались. А в куполе у меня бласт есть». И он, не дожидаясь моего согласия, развернулся и потрусил к шлюзу, стараясь, чтобы между приближающимися вездеходами и им оставался покатый блин корабля. А я нырнул в коридор и задраил люк. Свернул в тупичок, прихватил сумку с инструментом да коробку с тестером и вошел в рубку. Вездеходы пылили уже совсем рядом. Я втянул голову в плечи, содрал с гравираспределителя серебристый кожух и углубился в ремонт, стараясь не оглядываться на обзорные экраны. Довольно быстро я докопался до причины неполадок. Сместилась пластина спин-разводки. Разводка несколько циклов шла несимметрично, и, как следствие, вдрызг расстроился гравиподавитель. А пока не включен подавитель, искусственное поле не возникнет. Пластину я поправил и закрепил сразу же. Осталось правильно настроить подавитель, а это 3 часа, если никто не станет мешать. Мне мешали. «Эй! На корабле!» — крикнули снаружи. Я скосил взгляд, не желая вытаскивать руки из недр механизма разводки. Кричал крепкий мужчина в кожаной куртке, джинсах, остроносых сапогах и широкополой шляпе. В руках мужчина держал мощный двухпотоковый бласт с прикладом. Не чета даже моему зверю. Подле кричавшего, мрачно сжимая такие же прикладные бласты, только однопотоковые, стояло спиток крепких ребят помоложе, похожих на шахматные пешки. С виду все смахивали на старателей откуда-нибудь из захолустья. Вероятно, так оно и было на самом деле. За спинами первой шеренги прошлась еще пара вооруженных людей. Эти направлялись ко входу в купол. А краем глаза я заметил любопытную детскую рожицу, высунувшуюся в полуоткрытую дверь одного из вездеходов, и явно женскую руку, что втащила рожицу внутрь прямо за вихры. «Эй! Ответьте, черт побери!» Я неохотно оторвался от ремонта и сел в кресло у пульта. «Ну? Нам нужен корабль! Вы возьмете нас на борт, и мы вместе уберемся с Волги куда подальше!» «А сколько вас?» — поинтересовался я на всякий случай. 3 семьи! 19 человек плюс дети! Корабль 6-местный!» — проворчал я. — И не резиновый, если вы не в курсе. — Ничего, поместимся! — недопускающим возражения тоном процедил оратор в шляпе. — У нас есть припасы на несколько недель. — А куда вы хотели бы попасть? — спросил я зачем-то, словно это имело хоть какое-нибудь значение. — Куда угодно. Лучше всего, конечно, на Офелию, но можно и на любой рудник пояса Ванадия. Сейчас выбирать особо не приходится, не так ли, приятель? «Я тебе не приятель», — буркнул я неприветливо. «Да из какой стати любезничать?» «В общем, я уже понял, что это за публика. Слава богу, это не головорезы вроде Плотного с дружками. Действительно, старатели из глуши, из глубины Каспийского массива. В Новосаратове и на космодроме поднялся шухер, вот они и всполошились. Пытаются спастись, вывести семьи. Но черт возьми, если такой вот... прочнее прочного укоренившийся на дальних заимках люд срывается с насиженного места, на то должна быть веская причина. Чужие чужими, но пока подобным провинциалам задницу не опалят, они и не почешутся. Как бы их отослать куда подальше? Но не вывезет саргас такую ораву, обогатители не справятся, задохнемся, как мыши в запаянной колбе. Но попробуй донести эту простую истину до долдона с двухпотоковым бластом и его тугодумов сынков. Влип ты, дядя Рома, на ровном месте. И стрелять вроде бы негоже, и убраться тебе с кости не дадут. Миром, по крайней мере. Тут из купола показался Костя в сопровождении трех ребятишек с пульсаторами. Видно, решил, что единственного бласта будет маловато. Ребятишки, то бишь карьерные роботы, с насадками для дробления монолитной породы посредством направленных микрозрывов, при умелом управлении таких дел наделать могут, что держись, закапывайся. И гости это, похоже, прекрасно знали. Точно, старатели. Костя игриво помахал пультом. «Привет, коллеги! Проблемы какие-нибудь?» Предводитель пришлых мало смутился, но наглость у него заметно поумерилась. «Мы хотим улететь с Волги, вот договариваемся», — объяснил он Косте. «Этот корабль, во-первых, мал для вашей группы, а во-вторых, уже занят. Ищите спасение в другом месте», — сказал, как отрезал Костя. Умеет он говорить убедительно, даже завидно, ей право. Я отвлекся было, но тут пискнул радар-искатель. В небе над Астраханью на востоке быстро перемещались две точки, оставляя за собой могучие инверсионные следы. Белые, быстро расползающиеся струи на фоне пронзительной голубизны. Сначала они равномерно ползли на запад, вглубь материка. Потом качнулись, изменили курс и стали быстро снижаться. Прямо к заимке. Я выругался. Патрульные ракетопланы, что ли? Но это оказался не патруль. Два уплощенных аппарата, отдаленно напоминающих формой скутер-крыло, пронеслись над заимкой и быстро пошли на разворот. И тут мое пресловутое чутье скомандовало мне. «Рви отсюда, дядя Рома! Куда угодно! Да поживее, поживее!» Я вскочил, бросил на пол инструмент и кинулся к выходу. Люк еще не успел толком зафиксироваться в открытом положении, а я уже нырнул наружу головой вперед, упал в пыль, перекатился и припустил бегом к куполу. Я успел увидеть круглые Костины глаза, намалеванные рожицы на корпусах ребятишек-роботов, и тут сверху сплошным потоком палился огонь. Кто-то страшно закричал, сгорая заживо, спину мне ошпарило, а потом я рухнул за выступ купола у самого шлюза. На меня плюхнулся Костя, больно заехав пультом в висок. Но эта боль меркла перед жаром, который жрал нас. Жрал и все не мог проглотить. А потом все кончилось. Сразу и вдруг. Жар отступил. Нестерпимо воняло паленой органикой. Над нашей спасительной щелью заклинило косой обломок с рваными краями. Я узнал его, едва взглянув. Это был кусок обшивки саргаса. Самое странное, что он остался холодным, будто и не было никакого жара минуту назад. Костя пошевелился, чертыхнулся сквозь зубы и ударом ноги сшиб обломок на землю. Встал. Следом поднялся и я. Кулаки сжались у меня сами собой, а на глаза навернулись предательские слезы. На месте моего верного кораблика, моего трудяги саргаса, чернела безобразная воронка, полная искореженных железок, которые узнавались как останки звездолета, так и останки парочки вездеходов. Рядом с воронкой, совершенно неповрежденные, валялись двухпотоковый бласт и широкополая шляпа предводителя старателей. Самый дальний от воронок вездеход не разорвало на части. Его просто отшвырнуло на купол, запрокинув на бок, гусеницами скорее кверху, чем наоборот. И внутри вездехода сейчас кто-то гнусаво хныкал. Между воронкой и куполом тремя оплавленными комками торчало все, что осталось от горняцких роботов. В стороне поднялся один из пяти старательских сыновей пешек. Бласта в руках у него уже не было, а лицо сделалось совершенно очумелым. А в голубом небе Волги, виляя инверсионными хвостами, уходили прочь два истребителя чужих. Они явно не собирались совершать еще один заход, заимка им была неинтересна. Звездолет сожгли и убрались. Наблюдение это отложилось куда-то на самое дно сознания. С минуту я отрешенно таращился на обломке. Потом зачем-то подобрал бласт. Уцелевший старатель тотчас поднял руки и испуганно поглядел на меня. В вездеходе продолжали хныкать. Костя опомнился первым. заглянул, пригнувшись, внутрь вездехода. Откинул до отказа дверцу и запустил руки в кабину. Оттуда он вытащил мальца лет 4, зареванного и перепачканного в крови. Но кровь, похоже, не его. Малец остался целёхонек, просто был напуган, дальше некуда. Я подошел, заглянул тоже. Женщина внутри вездехода просто не могла остаться живой. Ее поза совершенно это исключала. Сомневаюсь, что у нее уцелел позвоночник. «В дверь ее не вытащить», — сказал Костя без выражения. «Давай-ка попробуем поставить его на гусеницы». Мы уперлись спинами в теплый бок купола и налегли, что есть силы. «Давай сюда, чё пялишься?» — гаркнул Костя на очумелого старателя. И тот послушно подбежал и тоже налег. Хотя я заметил, что он осторожно косится на брошенный мною папочкин двухпотоковый бласт. Вездеход, тяжелый, зараза, как вырезанный пласт руды, все же поддался. Нехотя перевалился через правую гусеницу и встал как положено, некоторое время покачавшись на амортизаторах. Костя тут же сунулся в кабину. Женщину он взял на руки, но мне показалось, что он держит тряпичную куклу, а не человека. «Мама», — тихо сказал малец, размазывая по лицу грязь и кровь. Странно, но он не заревел снова, хотя и видел, что из глаз его все еще катятся слезы. «Все, пацан», — глухо сказал я. «Мамы у тебя больше нет. И остальных, если были, тоже нет. Я знал, что это жестоко, но сюсюкать я просто не смог». «Эй, ты!» — я обернулся к уцелевшему старателю. «Да перестань ты на пушку пялиться! Никто в тебя стрелять не собирается, если не заслужишь! Это твой родич!» Я кивнул на окаменелого пацана, неотрывно глядящего, как кости уносят мертвую мать. «Сосед!» — отозвался старатель нетвердым голосом. «Сынишка соседский. Кажется, он так и не поверил, что в него не собираются стрелять». Изломанную женщину Костя оставил на краю воронки и вернулся ко мне. «Зачем они это сделали, хотел бы я знать», — пробормотал он. «Как ты думаешь?» Я пожал плечами. Что тут ответишь? «Война. Не дурацкая перестрелка в Меркурии или на атакованной заимке. Большая война. С крейсерами и звеньями истребителей в небе. Но что плохого мы сделали чужим? Или это по-прежнему из-за красной кнопки и явившегося корабля? Тогда эти люди на твоей совести, дядя Рома. Вот этот пацан, в одночасье ставший сиротой, на твоей совести. Что ты будешь делать дальше?» Усилием воли я отогнал черные мысли. Не время. Может, мне и суждено когда-нибудь раскаяться, но не сейчас, это точно. Что же дальше? Корабля у меня больше нет. Старатели по всему континенту, скорее всего, озверели. И помощи ждать неоткуда. Только от Юльки или других летунов. Но как им дать знать о себе? Юлька убеждена, что я уже вытащил Чистякова Костю и в данный момент пытаюсь разузнать, что с Ригельдом. «Костя», — спросил я, — «у тебя связь, станция, космодромную волну берет?» «Берет», — ответил Костя, и я сразу оживился. Хоть в этом повезло. Если берет космодромную волну, значит и наш график возьмет. Наш график — волну, которую слушают старатели-летуны. «В куполе?» — справился я, нацеливаясь на вход. «Ну а где же еще?» Рядом со шлюзом валялся обломок, который прикрыл нас с Костей. В стороне темнели в рыжей пыли еще два. Досфальт был усеян мелкой керамической крошкой, осыпавшейся с внешней обшивки саргаса. Я зло скрипнул зубами. «Все, дядя Рома, ты теперь не летун. Проворонил тля батин корабль. Семейную реликвию, которой просто не было цены. Во что она теперь обратилась? В груду обломков да в керамическую крошку над асфальте. Разиня. Я потряс головой, не время казниться. Да и не помочь теперь никакими стенаниями и укорами. Костя рядом со мной быстро набрал входной код на сенсор панели рядом со шлюзом. У самой панели сверхпрочный спектролит был вмят, словно тонкая жесть. Но все же купол выдержал, не раскололся. Под куполом было прохладно и почти не воняло горелым. Только от нас самих. Старатель, подхвативший на руки пацана, вошел тоже и притих у самого шлюза. Растерянное выражение все не покидало его лицо. Кажется, парень не блистал особым умом. А если когда-то имелись к этому какие-нибудь предпосылки, они погибли, скорее всего, в раннем детстве, при посредстве папашинского диктата. Я тяжело опустился в кресло перед пультом. Костя оживил комп и вытащил на консоль программу управления связью. Как и я, Чистяков не любил графические интерфейсы, а манипулятор-мышь у него чаще без дел скучала на пульте. Зато клавиатура была потертая и заслуженная, под стать моим, что в куполе, что на Саргасе. Второй, впрочем, больше нет. Да и первый, наверное, тоже, после визита банды Плотного. Хорошая, словом, у Кости была клавиатура. И правильно. Старая добрая командная строка и двухстолбцовые окошки Midnight Commander. Что может быть лучше? Не дурацкие же иконки в псевдообъеме, в который нужно тыкать курсором. Выставив частоту, я подтянул к себе микрофон на тонкой хромированной подставке и переключил звук на внешний громкоговоритель. На волне космодрома было тихо. Такое впечатление, что службы наблюдения и диспетчерская обезлюдели. И переговоров кораблей не слышно. Я вспомнил, что сотворили истребители чужих с несчастным Саргасом, и стиснул зубы. Если бы мне сказали, что в окрестностях Волги не осталось больше ни одного человеческого звездолета, я бы поверил и ничуть не удивился бы. Тогда я настроился на наш график и сразу же услышал низкий голос Курта Ригельда. «Стоит, мне кажется, не мальчик, разберется сам». Он обещал все время слушать волну. С не меньшим облегчением я узнал голос Юльки отчаянной. «Что-то случилось, я чувствую». «Погоди», — остановил ее Ригельд. «Кажется, кто-то подключился, слышала?» «Рома, ты?» — с надеждой спросила Юлька. И от этой ее надежды в голосе у меня даже слегка защемило где-то в области сердца. «Черт возьми, приятно осознавать, что о тебе волнуются, что ты кому-то нужен. И вдвойне приятно, когда волнуется женщина, которая тебе самому не безразлична». «Я!» — отозвался я, почему-то голос у меня прозвучал очень устало. «Ты цел?» — спросила Юлька. «Я-то цел». «Урод!» — сердито перебила Юлька. «Wo treibst du dich herum? Ты же обещал отвечать сразу! Hol dich der Teufel!» Когда она сердилась или волновалась, она часто переходила на немецкий. «Я не мог ответить», — по-прежнему устало объяснил я. «Почему не мог? Ты где?» «У Чистякова на заимке». Юлька рассердилась. «Мы же договорились, ни минуты лишней на поверхности, взлетай немедленно!» «Юля», — сказал я как можно спокойнее, — «я не могу взлететь. Саргаса больше нет». Юлька соображала, что к чему долгие 5 секунд. «То есть...» «Как это нет?» «Чужие сожгли. Прямо на земле около заимки. Я еле успел убраться в сторону». «Чужие?» Я почувствовал, как Юлька напряглась. «Они что, уже начали активные действия?» «Получается, да. И на космодроме тишина. Да и есть ли он еще, космодром?» «Я связывалась 10 минут, нет, уже больше, 15 минут назад. Чужие посадили все взлетевшие корабли. Наши корабли, я имею в виду. А над космодромом завис здоровенный крейсер, другой завис над Новосаратовым. Но они ничего не жгли, мне Зислис сказал». «Зислис? Он что, еще тут? А, ну да, корабли ведь вернули». «А он никуда и не летал», — сообщила Юлька. «Сидел на наблюдении с Веригином и этим американером, как его?» «Бекхэм», — подсказал молчун Ригельд и снова умолк. «Ага, точно. Суваев еще с ними был одно время, потом ушел». Юлька растерянно вздохнула. «А Костя с тобой?» «Со мной. И еще тут один типчик». Я покосился на шлюз. Старатель с пацаном на руках изваянием маячил на фоне серой оболочки купола. Точнее, даже не один. 1,5. Юлька не стала уточнять, о чем я. Умница она, Юлька. «Надо вас вытаскивать», — протянула она задумчиво. «Саргас уже не починишь?» «Юля», — терпеливо сказал я, — «Саргаса больше нет. Вообще нет. Из обломков даже шалаш не сложишь. И, между прочим, истребители, которые его сожгли, пошли в сторону заимки Курта. Эй, Курт, ты слышишь?» «Слышу», — — отозвался Ригельд. «Только я не на заимке. Не на основной, точнее. Я на островке Архипелаг Завгар, знаешь? Это в южном полушарии, что ли? За землей четырех ветров? Да. И у Ригельда есть левые рудники», — отметил я машинально. «Но почему эта дурацкая шкатулка попалась именно мне?» Я спиной чувствовал взгляд старателя, его малолетнего соседа. Если бы не я, сидели бы они сейчас по домам, занимались бы привычным. У мальца мать здравствовала бы. У этого долдона братья и отец какой уж не есть. Одно нажатие кнопки, и все кувырком. Как причудлив мир. И как беспощаден. «Юлька», — сказал я, — «а ведь полеты сейчас опасны. Кто знает, сколько чужих истребителей сейчас рыщет в небе над Волгой. Сколько крейсеров торчит на орбите. Они, поди, с орбиты тебя поджечь могут. Что им стоит?» «То есть?» — спросила Юлька недоуменно. «Ты намекаешь, чтобы я вас бросила?» Я промолчал. «Рома», — сказала Юлька ласково, — «я тебе при встрече челюсть на сторону сворачу. Понял?» Я опять промолчал. «Сидите на заимке и никуда, ясно?» — велела Юлька сердитым голосом. «А если чужие начнут сжечь и заимки, тоже сидеть?» «Савельев и Чистяков, запеченные под куполом, подавать зеленью и белым вином!» Я сокрушенно вздохнул. «Ну вот опять, начинаю нести всякую колесицу, когда нужно думать, думать и еще раз думать. Почему-то мое хваленое чутье помогает и подсказывает только когда враг рядом и готов в меня выстрелить, а вот в долгосрочном планировании помогать отказывается наотрез. Обидно, честное слово». Тут на графике прозвучал характерный щелчок. Включился еще кто-то. «Ау!» — позвал новый голос, и я сразу распознал голос Смагина. «Ну?» — отозвалась Юлька. «Никто только что частоту патруля не слушал?» — осведомился Смагин. Голос его звучал странно и необычно, и я не сразу понял, что голос дрожит. Смагин был напуган и растерян. «Нет, а что?» «Я слушал переговоры. Пара патрульных ракетопланов завидела корабль Василевского и пыталась его вызвать. Хиус-2 отмолчался. Потом вблизи объявились истребители чужих, и все. Канал очистился. Тихо, как в могиле». «Вот именно», — подумал я, — «в могиле. Очень метко подмечено». Не нужно было обладать развитым воображением, чтобы понять суть произошедшего. Саргас сожгли на площадке. Хиус-2, посудину Василевского, а заодно, наверное, и патруль, в воздухе. «Василевского на корабле не было», — объяснил я зачем-то. «Его убили раньше. Так что скорбеть именно сейчас не стоит». «Я знаю, что его там не было», — нервно сказал Смагин. «Меня другой волнует. Чужие жгут корабли. Это что, война? Так получается?» «Сообразил наконец-то», — фыркнула Юлька. «Мыслитель! Какая это Доннерветтер война!» Вставил с неудовольствием Ригельд. «Избиение младенцев — это, а не война. Мы против чужих бессильны и безоружны. Но что-то ведь нужно делать. Или просто дохнуть по очереди, покорно, как баранам на бойне?» Не успокаивался Смагин. Я его вполне понимал. «Ты в полете или сидишь?» — уточнил я. «Сижу», — признался Смагин. «Как понял, что чужие атакуют в воздухе, так и сел сразу же». «Не переживай. На поверхности они тоже атакуют», — успокоил я его. «И где же именно ты сел?» «На юге, в степи. Сеткой накрылся от греха подальше и сижу». Я вспомнил, что Смагин таскал с собой пятнистую маскировочную сеть. «Накрой такой тряпищей звездолет, с полмили его не разглядишь, особенно сверху». «Молодец», — похвалил я. «Сиди пока и не дергайся. Янг с тобой?» «Со мной». «Совсем молодец», — вторично похвалил я. «Юля, что Хаецкие?» «Молчат пока. Но они с Мустяцей и Прокудиным, я слышала, стартовали еще утром. Куда именно, не знаю». «Так», — я начал загибать пальцы. «Юля, я, Курт и Юра. Хоть мы и разбросаны территориально, зато хоть голосом связаны. Хаецкие куда-то смылись. Шумов на Луне. Василевский мертв. Зислис на космодроме. Но туда не сунешься сейчас. Больше искать некого. Кстати, Я обещал Шумова вызвать. Думал, из атмосферы выйду, свяжусь. Надо быстро решить, что делать, и как втихую убраться с планеты. Боюсь, — вздохнул трезвый Ригельд, — втихую уже не получится. Чужие наверняка отслеживают всю сферу. Мне кажется, — вмешалась Юлька, — сначала нужно всем собраться. Территориально, как ты выразился, разве нет, а, Рома? Ну, допустим, так. Но как это осуществить? Мы с Чистяковым теперь бескрылые. Рома, — спросил Ригельд деловито, — а хоть вездеход у вас остался? Кажется, остался, — ответил я неуверенно. Остался, остался, — подсказал с дивана Костя. Даже два. У меня в дальнем капонире. Дуйте к ворчливым ключам, — предложил Ригельд. Это как раз между моей заимкой и Чистяковской. Там вас сам черт не отыщет. И небольшой звездолет там легко спрятать. Не лайнер, конечно, но у нас лайнеров и нет. У меня там оборудован, ну, скажем так, бункер. А остальные потихоньку подтянутся. Что-то мне подсказывает, открытых и заметных издалека заимок и поселений надо избегать. А уж Новосаратов и вовсе обходить десятой дорогой. И в землю врыться по самой брови. Согласен, — поддержал Смакин. Я ночи дождусь, и если все будет тихо, попробую на брюхе туда перетащиться. Хрен с ним, с горючим. Я тоже, — сказал Ригельд. Только звездолет я на островке оставлю. Пусть. Про запас. Разумно, — согласилась Юлька. Раз уж я в воздухе, то сразу туда и рвану. Садись на приводе, — посоветовал Ригельд. Там каньон есть. Вот в него и садись. Да не поленись, нарежь кустарнику и прикрой свой бумеранг. Пустое это, — вздохнул я печально. Что, чужие визуально, что ли, корабли отыскивают? У них, небось, такая аппаратура, нам и во сне не приснится. Не знаю, — парировал Ригельд, — о чужих ничего не знаю. Но наш брат-человек, скорее всего, как раз визуально отыскивает. Я не могу сказать, что буду рад видеть в бункере любого человека. А-а-а, понял я, — тогда ладно, маскируйтесь. А мы поехали. Дай координаты, что ли. Только не открытым, — насторожилась Юлька, — закодирую как-нибудь. Ригельд некоторое время молчал, вычисляя. «Рома», — сказал он, — «твой день рождения. Сложи месяц и число, умножь на 10. Вычти, рыцари скольки островов, помнишь?» «Ага». Я все записывал, уже переводя в нормальные цифры, чтобы не путаться. «Помню». «Вот сколько островов, плюс еще один». «Вычел. И последний знак отделил. Это широта, верно?» «Верно». Подобным же способом Ригельд сообщил мне долготу и код входного шлюза. Вряд ли головорезы вроде Шадрона или Плотного знают, когда у меня день рождения. И вряд ли они читали те же книги, что я с друзьями. Да что там, вряд ли они вообще читают книги. А уж чужим подобную головоломку вообще ни в жизнь не разгадать. Только одно огорчало. У чужих наверняка найдется десяток способов обнаружить нас без всякого разгадывания шифров. «Все, разбежались», — подвел черту Ригельд. «Юля», — попросил я, — «будь осторожна, пожалуйста». «Буду, Рома», — заверила она, и мне вправду стало чуточку спокойнее. Я выгрузил радиорежим из оперативки и отключил комп. «Ну что?» — спросил я без особого энтузиазма. «Поехали». Костя молча встал с дивана и направился к холодильнику. «Эй, земляк!» — позвал он старателя. — Отпусти пацана и иди сюда. Поможешь. Жратвы с собой взять не помешает, одному тащить неудобно. — Рома, ты пока выгони вездик из капонира. Капонир не заперт. — Ну ладно, — согласился я и выглянул наружу. В ноздри снова ударил запах горелой органики. Я обернулся к мальцу, хмуро взирающему на меня снизу вверх. — Пойдешь со мной? — спросил я. Вполне серьезно спросил. Ненавижу сюсюканье даже с детьми. «Пойду», — ответил пацан храбро. «Меня зовут Боря, а тебя?» «А меня Рома». И я протянул ему руку. Так мы и вышли наружу вместе. 30-летний мужик и 4-летний пацан, держась за руки. И не скажу, чтобы мне это было менее нужно, чем ему, ребенку, на глазах у которого только что погибла мать. И, наверное, не только мать. Небо Волги сверкало чистотой. Инверсионные следы уже расползлись и растворились без следа. Даже не верилось, что еще совсем недавно тут проносились истребители чужих, поливая огнем рыжую степь плоскогорья Астрахань. «А ведь придется поверить», — подумал я угрюмо. «Придется, потому что другого выхода просто нет».